Буква П. Паломничество. От паломничества в Мекку верблюд святым не сделался. Азербайджанская. 40 раз побывал осел в Иерусалиме, да остался все тем же ослом. Армянская. Осел и в Мекку сходит, а чист не будет. Татарская, казахская. Для дурака и Мекка недалека. Узбекская. Если козу не тронет волк, она дойдет до Мекки. Татарская, туркменская. Панство. В Бога поверь, а пан сам найдется. Украинская. Попы и паны одного поля бурьяны. Украинская. Пан Бог дает богачу много стогов, а бедному сынов. Украинская. Пан Бога молит, а мужика не волит. Украинская. Что поп, что пан, никакой разницы. Украинская. Пан шкуру сдирает, а поп душу вынимает. Белорусская. Панам Бог деньги несет, а бедным глаза засыпает. Украинская. Правду говорят, собачья жизнь у мужика. Пан не дает, Бог не помогает, а самому заработать негде. Белорусская. Попы и паны с правдой не знаются. Украинская. Если бы не поп, да не пан, не был бы мужик галаштан. Украинская. Пропали поп и жирный пан. Жить лучше для крестьян. Украинская. Пахать. Надо не крапилами махать, а глубже землю пахать. Украинская, белорусская. Святой Боже пахать не поможет. Украинская, белорусская. План. Молитвой плана не выполнишь. Украинская. Поле. Без молитв и тропаря обрабатываем поля. Русская. Богу не молись, на поле не ленись. Белорусская. По полям поп не ходит, а пшеница родит. Украинская. Поминки. Хорошо молится тот, кто на поминках жирный плов ест. Азербайджанская. Устраивающий поминки умер от голода. Осетинская. Помощь. Ни Бог, ни слуга Бога нам не подмога. Русская. Бог помог, как слепому очки. Украинская. Сам был плох, не помогал и Бог. Русская. Ни зелье, ни молитва не помогают. Латышская. Бог никому не помог. Русская. Панамарь. Последняя тварь. Панамарь. Русская. Старого панамаря не перепанамарить. Русская. Сыт панамарь и попу подает. Русская. В чужом приходе худо панамарить. Русская.